Остров Сейбл – одно из самых таинственных и опасных для человека мест на Земле. Небольшой кусок суши в форме полумесяца. В северной части Атлантического океана, недалеко от побережья Канады. Всего 42 километра в длину и 1,5 километра в ширину. На нем растет только трава. Деревья посадить не удалось. Все они погибли. Обитатели острова – два десятка человек. Работники маяка и метеостанции. У острова Сейбл печальная слава. Его называют кладбищем Атлантики и пожирателем кораблей. Сколько судов нашли свою смерть возле острова Сейбл, точно неизвестно до сих пор. Сейбл – кочующий остров. Точное положение и размеры его, нанесенные на карты, быстро устаревают. С невероятной скоростью 230 метров в год Сейбл ползет сотмелей в сторону большей глубины. Остров тяжело разглядеть с моря, особенно в шторм. Он почти плоский. Моряки утверждают, что загадочный песок острова, как хамелеон, окрашивается в цвет окружающего океана. А иногда, в ясный день, Сейбл вдруг окутывается густым туманом. Шторму на Сейбле обычно предшествует необычайно ослепительный восход солнца. Казалось бы, чудесное утро должно закончиться столь же красивым закатом. Куда исчезают севшие на мель и выброшенные на берег корабли? Ученые считают, что все они поглощены зыбучими песками живого острова Сейбл. Достоверно известно, что за 2-3 месяца бесследно может исчезнуть корабль водоизмещением 5000 тонн, длиной до 120 метров. Одной из последних жертв пожирателя кораблей стал большой американский пароход «Манхассент». После этой ужасной катастрофы на острове были спешно установлены два маяка. Маяки должны обслуживать люди. Каково это — жить на страшном острове-кладбище, осознавать, что ходишь по костям многих тысяч погибших моряков? Смотрители маяков часто рассказывают о призраках исчезнувших кораблей. Однажды с острова пришлось эвакуировать смотрителя, которого каждую ночь преследовали призраки с погибшей шхуны «Сильвия Мошер». Несчастные умоляли его о помощи. Время от времени проглоченные песками обломки судов почему-то вдруг поднимаются на поверхность. По-прежнему неясно, куда и с какой тайной целью медленно движется это то ли существо, то ли остров. Со времен древних викингов Сейбл постоянен только в одном — в своей непримиримой злобе к проходящим мимо судам. Тайное и неизведанное.